Глава 18. Медьянский жрец Итро, тесть Моисея, услышал про то, что сделал Бог для Моисея и для своего народа, Израиля. Про то, что Господь вывел народ Израилев из Египта. Вместе с Итро находились Циппора, жена Моисея, которую Моисей перед этим отослал обратно к отцу, и оба его сына. Одного звали Гершом, что значит «я поселился на чужбине», а другого Элиэзер, что значит «Бог отца моего пришел мне на помощь и спас от меча фараонова». Итро привел их к Моисею, в пустыню, к горе Божьей, где стоял стан Моисея, и велел передать ему. «Пришел Итро, твой тесть, с твоей женой и сыновьями». Моисей вышел, поклонился тестю, поцеловал его, и, обменявшись приветствиями, они вошли в шатер. Моисей рассказал тестю о том, что сделал Господь с фараоном и египтянами, заступаясь за сынов Израилевых, и о том, как труден был их путь через пустыню, и как Господь их спасал. Порадовался Итро, что так много добра сотворил Господь для сынов Израилевых, спасая их от египтян. И сказал Итро: «Благословен Господь, который спас вас от египтян и фараона, избавил ваш народ от египтян. Теперь я знаю, что Господь превыше всех богов, как бы они ни превозносились». Итро, тесть Моисея, принес Богу пиршественные жертвы и жертву всесожжения. Пришел Аарон, пришли старейшины Израиля. И была у них с тестем Моисея совместная трапеза пред лицом Божьим. На следующий день Моисей разбирал тяжбы между израильтянами. С утра до вечера он был окружен людьми. Увидев это, тесть спросил его: «Что ты делаешь здесь, с этими людьми? Почему ты перед ними сидишь один, а они все стоят вокруг тебя с утра до вечера?» «Они приходят ко мне, чтобы вопрошать Бога», — отвечал Моисей. «Когда нужно решить какое-нибудь дело, они идут ко мне, а я разбираю их тяжбы и учу их законам и правилам Божьим». «Неправильно ты делаешь», — сказал ему тесть. «И сам измучишься, и эти люди измучатся. Тяжело тебе, один ты не справишься. Послушай моего совета, и да пребудет с тобою Бог. Будь посредником между этим народом и Богом. Передавай их дела на рассмотрение Бога. Разъясняй им законы и правила. Учи, по какому пути им идти и как поступать. А из народа выбери достойных людей, богобоязненных, правдивых, неподкупных, и поставь начальниками. Кого над тысячей человек, кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком. Они постоянно будут с народом, разбирая тяжбы между людьми. И все важные дела будут передавать тебе, а незначительные — решать сами. Твое бремя станет легче, они разделят его с тобою. Если сделаешь так, Бог будет давать тебе указания, а ты и сам сможешь выдержать, и люди будут с миром возвращаться к себе». Моисей послушался тестя и сделал, как тот сказал. Выбрал из народа Израилева достойных людей и поставил их начальниками. Кого над тысячей человек, кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком. Они постоянно были с народом, разбирали тяжбы между людьми. И все трудные дела передавали Моисею, а незначительные решали сами. Моисей простился с тестем, и тот отправился домой в свою землю.